الله أكبر الله أكبر. Глава 50. Гюльчатай, открой личико. В моем времени я перед своими питерскими друзьями понтовался. Уж я-то Москву знаю. И я ее и в самом деле неплохо знал. Но, как оказалось, тут я не знал ни черта. Переулки возле Арбата этой эпохи – это что-то с чем-то. Я уж не говорю, что на то, как выглядела данная местность в моем времени, это не походило даже приблизительно. Хуже было иное. Полностью поменялась топография. Кроме знакомых мне улиц, вроде Поварской или Трубникова переулка, тут имелось еще множество других. Да и те из них, кто имел в Москве моего времени похожие названия, располагались совсем не так и вели совсем не туда. В общем, я не раз вспоминал классиков Ильфа и Петрова. Московский переулок на своем протяжении дважды меняет название, трижды направление и один раз пересекает сам себя. В своем времени я много раз бывал в этих местах. Да и теперь работал рядом. Но каждый раз ощущал себя путешественником, попавшим в незнакомый горный массив. Строения тут были разные. Двухэтажные особняки разной степени обшарпанности, между которыми громоздились многоэтажные доходные дома. Но на то я и большевик, чтобы преодолевать любые трудности. Благо, я вышел заранее, так что к месту под названием Собачья площадь подошел вовремя. Пейзаж был чисто московский, коробящий дух питерца. Вокруг громоздились дома разной степени этажности. К одному из крупных домов, имевшихся на заднем плане, я и направился. Там поднялся на второй этаж и постучал в дверь. Ее мне открыл мрачный, плечистый, молодой человек среднеазиатского вида в хорошем костюме. Судя по его глазам, он имел под пиджаком пистолет, да и без оружия этот парень явно много чего умел. «Я американец, меня пригласили в гости». Привратник кивнул и сделал приглашающий жест рукой. В это место я пошел по просьбе Дзержинского. Он сказал мне: «Сергей, у меня к тебе личная просьба. Сходи, поговори с господами из Бухары. Подскажи им, если что. Это не наши люди, но с ними можно иметь дело». Итак, я вошел в гостиную, которая была обставлена в духе среднезажиточных мещан конца XIX века. Так возле стены громоздился громадный буфет, напоминающий готический собор. За столь же массивным столом сидели двое людей, которые в эту обстановку никак не вписывались. Это были ребята тоже явные из Средней Азии, но на них красовались очень хорошо сшитые дорогие английские костюмы. То есть одежда солидных европейских деловых людей. Такие прикиды в столице Советской России в данное время никто не носил. Старые бизнесмены разбежались, новые непманы пока не народились. Стол был накрыт богато. Имелось хорошее вино, водка и даже французский коньяк. А вот ничего узбекского на нем не наблюдалось. Что, впрочем, и понятно. Попробовал бы кто-нибудь изготовить узбекский плов в нынешней-то Москве. Да и хозяева явно были склонны к космополитизму. Церемонии приветствия особо не затянулись. Господа явно демонстрировали, что предпочитают европейский деловой стиль. По-русски, кстати, они говорили хорошо, без какого-либо акцента. Тоже понятно, в университетах Российской империи некоторые ограничения были только для евреев, а остальные, если есть деньги, так учись сколько угодно, а у этих ребят деньги явно были. За разговором выяснилось, кто они такие. Эти люди принадлежали к течению младобухарцев. Дело в чем, Бухарский эмират был присоединен к России в качестве вассала, то есть эмир подчинялся белому царю, а внутри царили нравы, которые немногим отличались от того, что было описано Соловьевым в повести о Хадже Насреддине. Сейчас там рулил эмир Сеид Мир Мохаммед Алим Хан. В моем родном городе он построил на Петроградской стороне красивую мечеть и дом, который и в мое время звали как Дом эмира Бухарского. Это на Каменноостровском проспекте, дом 44Б. Вступив на трон, эмир попытался исправить некоторые особо душевные восточные традиции, запретил официально брать взятки и использовать налоги в личных целях, но то ли ему быстро это надоело, то ли ему намекнули, что можно пловом отравиться. В общем, через некоторое время все пошло как и было, без всяких перемен. Перед войной в Бухаре появилось течение младобухарцев. Это были представители местных деловых кругов, которые считали, пора бы расстаться с тяжким наследием Средневековья и воспринять некоторые европейские обычаи. Я подозревал, что главным тут был вопрос с банковским делом. Ростовщичество прямо запрещалось Кораном, так что коммерческим банкам в таких странах функционировать было очень трудно. Конечно, выкручивались, но хотелось снять ограничения. А тут, в России, случилась революция. А затем в Среднюю Азию пришел веселый товарищ Слащев, который продемонстрировал, большевики шутить не станут. Эмир стал вооружаться. Англы, продававшие оружие, требовали наличных. А откуда взять деньги? Правильно, повышать налоги. Кроме того, эмир от большого ума запретил торговлю с соседними территориями, где была уже советская власть. А Бухара-то веками являлась региональным центром торговли и ремесел. В общем, младобухарцы хотели договориться с Кремлем. Они явно были в курсе про надвигающийся НЭП, так что надеялись на лучшее. Сферы влияния между младобухарцами и чекистами разделялись так. Советские власти будут работать на провинцию, типа земля Декханам, а младобухарцы станут обрабатывать столицу. Так что от меня требовалась консультация в том, как это лучше делать. Господа, вот хотелось бы знать, многие ли из представителей вашего движения ориентируются на Англию? Собеседники засмущались от такого лобового вопроса. Потом один из них все-таки ответил. Да, среди нас было много людей с английской ориентацией, но мы к ним не принадлежим. К тому же мы имеем связи в Персии, Афганистане и прекрасно знаем, что там положение англичан не самое лучшее, так что они явно не могут нам помочь. Ну что ж, хотя бы честно. Что ж до консультаций, то тут я мог им сказать немного, но хоть что-то. Младобухарцы заявили. У нас катастрофическая ситуация с грамотностью. Грамотой владеют в основном представители духовенства, которые будут против нас. Ну так используйте наш опыт. Мы пишем материалы в газетах так, чтобы их удобно было читать вслух. Ну, могу еще одну идею подбросить. Писать агитационные материалы, если не в стихах, то в ритмической форме, чтобы их можно было заучивать и провозглашать хоть на базаре, хоть в чайхане. У вас ведь есть народные поэты? Да, у нас есть сказители дастанов нашего традиционного эпоса. Вот их и привлеките, они наверняка будут не против немножко заработать. И тут я вспомнил историю Афганистана моего времени. После вывода советских войск, брошенная всеми Народно-демократическая партия Афганистана, на удивление всему миру, продержалась в Кабуле еще 6 лет. А почему? А потому. И еще. Вам нужно делать упор на молодежь. Наверняка многим молодым парням не нравится то, что для того, чтобы жениться, они должны платить огромный колым. И не всем девушкам нравится ждать всю жизнь, когда их выкупят, и ходить в паранже, занимая положение в обществе чуть выше собаки. Вот им и надо говорить о переменах. А молодежь, как вы видели в России, может горы сдвинуть, если захочет. Люди от такого радикализма несколько обалдели. Но они понимали, если они это не сделают, это сделаем мы. В итоге расстались мы вполне довольные друг другом. А на следующий день я был на Лубянке у Дзержинского. Ну, как ваши впечатления, Сергей Алексеевич? Союзники они очень ненадежные. У нас наверняка с ними очень быстро начнутся разногласия. Но иметь дело с ними стоит. Хотя бы для того, чтобы там укрепиться. Товарищ Слащев извел бандитизм в Фергане. Но тут басмачество может вспыхнуть с новой силой. У них ведь там полно людей, которые умеют воевать в пустыне. А если иметь базы в Афганистане? Да. Так что, на мой взгляд, лучше их давить постепенно. Да и по сведениям Роста, в Европе крутится один неприятнейший человек. Вы об Энвер Паше? Именно. Насколько я понял, в Бухаре и Хиве есть противоречия между узбеками и туркменами. К тому же местные беи друг друга не любят. Каждый не хочет усиления другого. Но если появится авторитетный человек со стороны... Дзержинский кивнул. Он внимательно читал отчеты Слащева. Феликс Эдмундович недолюбливал бывшего царского полковника. Но, надо признать, тот был не только хорошим воякой, но и очень вдумчивым человеком. Так он подробно проанализировал природу басмачества. И он писал ровно то же самое, что сейчас излагал и Коньков. Если у тамошних бандитов будет общая идея, лидер и зарубежные базы, дело будет плохо. На заднем сидении такси, двигающегося по берлинским улицам, сидели два смуглых человека. Один осанистый господин с лихо закрученными усами. Несмотря на скромное пальто и цивильную шляпу, любой, кто служил, понимал, что человек этот побывал в больших армейских чинах. Хотя точно не в немецкой армии. Выправка не та. Второй был просто охранником. Осанистого пассажира такси звали Энвер-паша. Совсем недавно у себя в Османской империи он был очень большим человеком. Именно он осуществил в 1913 году младотурецкий переворот, после которого стал одним из трех главных людей в стране. Султан остался так, вывеской. Во время войны Энвер-паша командовал турецкой армией. И неплохо, честно говоря, командовал. То, что армия была так себе, как и страна, тут уж ничего поделать было нельзя. Под его руководством турки изрядно порезали армян. Так что после краха империи Энвер-пашу страны Антанты объявили военным преступником. Правда, немцы помогли ему бежать. И вот теперь бывший глава Турции болтался в Германии. Немцам было явно не до него. Энвер пытался обратиться к иной силе, к Коминтерну. Он предлагал идею мусульманского антиимпериалистического фронта. Сейчас Энвер-паша ехал со встречи с Карлом Либкнехтом и пребывал в раздражении. Главный немецкий коммунист ничего конкретного не сказал, но было понятно, что ловить тут нечего. Турок не знал, что мало того, что Либкнехту он лично был омерзителен, но и из Москвы четко сказали, с Энвером дел не иметь. Еще бы. Этот тип провозглашал идею пантюркизма, то есть объединения всех тюркских народов. К тому же Энвер-паша являлся зятем турецкого султана, а султан ведь считался главой всех правоверных. Так что потенциальный тюркский лидер опирался на ислам. А РСФСР это было надо? Такси затормозило у мрачного здания, в котором располагался отель средней руки. Энвер расплатился с шофером, вышел из машины и направился к подъезду. И тут откуда-то появились два человека, явно не немецкого вида, одетые в длинные расстегнутые пальто. Бывший военный министр сразу же понял, кто это. Он сунул руку за пистолетом, охранник уже успел выхватить ствол, но это не помогло. Незнакомцы выхватили какое-то оружие непонятного вида, грохнули выстрелы. Свидетели потом путались, одни говорили, что выстрелов было два. Но Хельмут Ханке, ветеран войны, уверял, что их было четыре. Энвер-пашу и его охранника отбросило на такси, из которого они вышли. Убийцы бросились к стоявшей неподалеку машине, прыгнули в нее, авто рвануло вперед и скрылось в неизвестном направлении. Следствие показало, что в убитых всадили по заряду картечи. Ничего необычного в этом не было. Штурмовые немецкие группы применяли дробовики для боев в окопах. Непонятно было другое, как они сумели пронести ружья под пальто и как сумели так быстро перевести их в боевое положение. А через день в газеты поступило сообщение от боевой группы «Армянские мстители», которые заявили, что покарали палача армянского народа. Такой группы никто не знал, но это никого не удивило. Оказавшиеся в эмиграции дошнаки обильно кололись на идейной и тактической почве. А вот ненависть к туркам у них была общей. На самом деле в Энвер-пашу действительно стреляли армяне. Только вот к дошнакам они никакого отношения не имели. Эти ребята были коммунистами и подчинялись товарищу Дзержинскому. Что касается оружия, так это я подкинул идею. Фильм «Брат», помните? Вот именно. Берем охотничий дробовик и без особого труда делаем из него обрез. Благо, купить охотничьи ружья в Германии труда не составляло. А зачем? Да затем, что в моей истории этот Энвер Паша стал лидером басмаческих формирований. Используя родство с султаном, он объявил себя верховным главнокомандующим войск ислама, зятем халифа и наместником Магомета, и провозгласил лозунг «Мусульмане всех стран, объединяйтесь». И ту кашу, которую он заварил в Средней Азии, расхлебывали почти до начала Второй мировой войны. Такие деятели, чем быстрее станут мертвыми, тем лучше.